Глава 15. Марчикатиди зашел в каморку, где Рос готовился к бою через миг после того, как тот призвал питомца – грязевого жрура. По одному названию можно было догадаться, что создание не из самых привлекательных. До этого использовать этот кристалл Рос не мог. Не хватало суммы показателей уровня персонажа и характеристики призыва. Именно она теперь ограничивала его некогда безграничную способность. Но кольцо бесчестия помогло частично справиться с этим затруднением. Кореец здраво решил, что раз оно так или иначе окажется у Роса, то пусть это будет сделано еще до боя. Это немного усилит его бойца, а в таком деле мелочей не бывает. «Что это за тварь?» – с ноткой брезгливости спросил Марчикатиди. «Грязевой жрур. Никогда таких не видел». Они водятся в запертых землях. Я встречал их у болот и на берегах небольших озер с не слишком чистой водой. Выглядит омерзительно. Это хорошо. Чем же? Есть шанс, что у противника стошнит от омерзения, а я не упущу момент его слабости. Вашего противника не стошнит, даже не надеетесь. Но помечтать-то можно? Все готово. Вы обещали устроить высокоуровневый баф мне и моему питомцу. «Баферы ждут за дверью. Некоторые бафы висят очень недолго, так что момент их накладывания лучше оттянуть». «Цифра написал, что против меня выходит клановый боец». «Верно». «Это усложняет дело. У его клана наверняка есть бонусы, что его усиливают». «Именно так». «Воин 117 уровня, с большим опытом ПВП, с отличной экипировкой, заточенной под его тактику». Состоящий в клане с, думаю, неплохими бонусами. С другой стороны, я – нуб 67 уровня. Хронический ПВЕшник, без клана, с вещами, собранными там и сям по случаю. Вы уверены, что я именно тот, на кого следует ставить? Без риска жизнь скучна. Вы уже говорили. И я поставил на вас. Спасибо, но вам, по сути, деваться особо некуда. Я ваш боец. Ваш друг тоже поставил на вас. Просто с некоторых пор он в меня верит, как в божество. Меня это не удивляет. И да, раз уж я так серьезно вложился в этот бой, почему бы не попробовать хоть немного уравнять шансы? Ну, попробуйте. Я о том, что касается клановых бонусов. О, нет. Что-то не так. Догадайтесь, сколько кланов спят и видят, как я становлюсь в их ряды? Но вы же до сих пор не встали... «Слишком настойчивы, а я не люблю навязчивость. Я, как вы видите, тоже бесклановый игрок. Но в случае с вами готов сделать исключение. Готов наряду с вами вступить в одну неплохую гильдию и представлять там ваши интересы». «Вы ради этого и затеяли всю эту ерунду с боем?» «Нет, бой мне интересен сам по себе, но почему бы не заняться и попутными делами?» «Что вы там собрались представлять? Какие интересы?» «Такой герой, как вы, мечта любой гильдии. Сейчас можно принять ее знак без условий, только ради боя. Ну а дальше я буду работать над тем, чтобы они достойным образом вознаграждали ваше участие. Допустим, за 20% от их выплат. Это условная цифра, мы еще успеем все обговорить». «Время выходит, а бой правда труден, соглашаетесь, выйти из гильдии в любой момент вам ничто не помешает». «Что хоть за гильдия?» «Восточный сектор, название для вас труднопроизносимое. Она на 8-м месте в местном топе кланов. Достойные игроки, они заранее уважают любой ваш выбор». «И очень надеются за счет меня подняться чуть выше в этом топе». «Почему чуть?» Они думают лишь о вершине, и это разумно. Бонусов у них не так много, некоторые могут предложить вам куда более лучшие варианты. Зато вы, играя здесь, в западном секторе, не будете слишком часто сталкиваться с врагами клана. А это удобно для игрока, который не любит принимать участие в битвах. Мне просто не до них было. В таком случае при желании у вас появится такая возможность. Там даже тренировки для новичков проводят. Можете восполнить недостаток практики. Если я захочу задержаться в этой гильдии, можно будет организовать принятие в нее еще нескольких человек. Марчикатиди несколько секунд молчал, очевидно советуясь с кем-то через чат в интерфейсе. Затем кивнул. Без проблем. за вами закрепят возможность приема 10 игроков. Если понадобится больше, мы всегда можем это обговорить. Валяйте, сейчас каждая лишняя единичка на вес золота. Разумный выбор. Игрок, флейты «Звук заката», из провинции Ачхон, свободной страны Кварчэнджу, предлагает вам вступить в гильдию «Убийцы по праву рождения». Гильдия 62 уровня. Внимание! Для правильного написания названия гильдии в оригинальном исполнении настройте в игровом интерфейсе опцию отображения китайских иероглифов. Принять приглашение? Да. Нет. Рос, все еще колеблясь, спросил. Гильдия корейская, а иероглифы китайские требуют. В Корее давно уже нет иероглифов. Когда-нибудь я вам расскажу обо всех особенностях использования ханча. Но сейчас на это нет времени. Ну да, не тот момент, чтобы вести долгие диалоги о специфике дальневосточной письменности. Внимание! Вы приняли приглашение. Поздравляем! Вы присоединились к гильдии «Убийцы по праву рождения». Гильдия 62 уровня. Внимание! Для правильного написания названия гильдии в оригинальном исполнении настройте в игровом интерфейсе опцию отображения китайских иероглифов. Ваше звание – новичок. Вроде бы все. Неуверенно заметил Рос. Не вижу никаких бонусов. Подождите несколько секунд, ответил Марчикатиди и загадочно улыбнулся. Роса качнула. Вокруг тела пробежал хоровод разноцветных всполохов. Полоска жизни чуть дернулась, стала неполной. То же самое, но в куда меньшей степени произошло со шкалой магической энергии. Внимание! Вы присоединились к гильдии 62 уровня. Вы получаете следующие бонусы. Выше первичные базовые характеристики получают прибавку в 28 единиц. Ваши вторичные базовые характеристики получают прибавку в 5 единиц. Ваши дополнительные характеристики получают прибавку в 1 единицу. Ваша сила увеличивается на 19 единиц. Ваша ловкость увеличивается на 12 единиц. Ваша... Вчитываясь в длинный лог, наполненным греющим сердце содержимым, Рос покачал головой. Неплохо. Очень неплохо. Я рассчитывал на куда меньшие бонусы. Даже не знал, что в гильдии можно получить столько приятных подарков. Убийцы долго копили такую коллекцию, но, как мне сейчас сообщили, от вас они получили куда больше, чем вы от них. В очках характеристик вряд ли, от меня их перепадет куда меньше. Очки далеко не главное. Главное – опыт. Его прибавка бесценна. А вы, как я понял, очень щедро этим одарены и делитесь с другими. Ну, им виднее. Для меня опыт не так критично, как цифры характеристик. Внимание! Игрок флейты «Звук заката» изменил ваше звание на «Почетный гость». Внимание! Игрок флейты «Звук заката» добавил вам следующие клановые правила. Открыт лимит на прием 10 рекрутов. В каморку заглянул цифра. «Там танцовщицы заканчивают свой номер. После них наш выход. Готовы?» «О, Рос, что за иероглифы у тебя над башкой?» «Да вот, пришлось в клан вступить». «Что хоть за клан?» «Корейский. Хочешь, и тебя приму». «А собачатину там обязательно есть?» «Наш выход», — поднялся Марчикатиди. «Свои гастрономические пристрастия обсудите потом». Но этот узкоглазый поставил на нуба миллион золотом, и ходят слухи, что остальные ставки подставные, то есть все завязано на него. Да, ну там шансов нет. 117 против 67-го. У того нет доступа к умениям сотого уровня, а они куда круче начальных. Там хана без вариантов. Кореец не будет ставить такие бабки на проигрыш. Он как раз может. Знаешь, кто он в реале? Ему пара миллионов, что высморкаться. Очень азартно играет. Он не раз уже продувался по полной и относился к этому спокойно. Но не с такой очевидностью. А тут как бы бой без малейших шансов. Кто такой вообще этот пузырь? Ходят слухи, что он очень непрост. Но его никто не знает, а Кривоного знают все. Он на прошлой неделе ушатал 152-го, причем вообще без шансов. Просто зверь. А тут ему подсовывают 67-го, и этот кореец всех на уж поставил своими запредельными ставками. Похоже, это просто рекламный ход. Сам себя раскручивает. Он мог бы привлечь внимание к себе куда проще и дешевле. Ты как знаешь, а я ставлю штуку на нуба. Не забудь попрощаться с деньгами. Ставки приближаются к 11 на кривонога. Значит, если я выиграю, получу 11 тысяч. Не так быстро. К началу боя нуб так просядет, что ты рискуешь получить все 25. Ну, это, конечно, в теории. Разговор в приватном чате возле арены обсидианового храма.